Алло, Валентина Петровна, это вас беспокоит из филармонии. Алло. Алло, Валентина Петровна. Слышите меня? Алло. Не слышу. Ну, это вот вас из филармонии беспокоит. Спойте, пожалуйста. Нихуя не слышу. Частушку спойте. Алло. Не слышу, блядь. Да что-то слышу, Сваль, алло. Не слышу. Частушку спой. Алло. Частушки? Да, спой одну, а. Пожалуйста. Алло. Нахуя на свет ты появился? Нахуя ты зародился? Только чуть ведет тебя. Извини меня. Это все? Алло. Все. А еще? Больше не знаю. А я могу спеть, хотите? Алло. Хотите, я спою, Валентина Петровна? Алло. Ну-ну. Я тебя ебать не буду, я срамиться не хочу. Я до сердца не достану, а печенку сворачу. Не слышу ничего. Ну как ты не слышишь-то? Связь вроде хорошая, Валь. Что это у тебя за телефон такой, нихуя не слыхать? Телефон, ну, такой вот, не русский, знаете. Алло. Слышите?